Среди многочисленных отзывов на выбранные места из переписки с друзьями Гоголя самым знаменитым является, пожалуй, письмо Белинского. И хотим мы того или нет, нравится нам это или не нравится, но это письмо в истории не только русской литературы, но и русской общественной жизни имело судьбоносное значение. По сути своей, это революционный манифест, который идеями своими заразил очень и очень многих. Письмо Белинского имело влияние и на судьбы многих людей русских, в том числе русских писателей. Тургенев говорил о том, что вся его религия вот в этом письме сформулирована. Печальное признание. Федор Михайлович Достоевский был приговорен к расстрелу. Это не было осуществлено, мы об этом будем говорить позднее. Был приговорен вот к этой смертной казни прежде всего за чтение, публичное чтение, там, в кружке петрашевцев, чтение письма Белинского. Суровое наказание, конечно. Но самое главное, вот те идеи в письме высказанные, которые воздействовали на умы многих и многих. Не нужно забывать, кем был Виссарион Григорьевич Белинский для русских писателей, какую он роль вообще сыграл в русской литературе. Нельзя чернить его деятельность только черным цветом. Он много и доброго сделал. Надо сказать, что какое-то время, то есть вот прежде всего в 40-е годы XIX века, вот эти 10 лет, Белинский был центральной фигурой в русской литературе, хотя он писал только критические статьи. Авторитет Белинского был необычайно высок. Мы знаем, что многие люди, которые выписывали литературные журналы толстые, журнал «Современник» уже в конце 40-х годов, начинали чтение не с художественных произведений, а со статей Белинского. Все ждали, что скажет Белинский. У Белинского был, мы должны это отметить, несомненный художественный вкус. Вот он точно указывал всегда, это тоже было важно, что имеет художественное значение, а что нет. Он первый указал на талант многих и многих, и назначение многих и многих русских писателей, теперь тех, которые мы знаем классиками. По сути, он был первый русский пушкинист. Его статьи о Пушкине – это как бы открытие особого значения Пушкина в русской литературе. А затем он открыл и Лермонтова, и Гоголя того же, Достоевский, Гончаров, Тургенев, Островский. Еще менее значительных писателей можно называть. Вот все они обязаны во многом началом своего творчества, признанием именно Белинскому. Ведь признание Белинского – это как знак качества. Это вот очень важно. И действительно, в этом отношении его заслуга очень и очень велика. Все было хорошо, но было одно качество, которое, может быть, перечеркивает многое и многое у Белинского. Белинский был атеист, и был не просто атеист, а воинствующий атеист. Достоевский позднее в воспоминаниях писал о том, что когда вот они только познакомились с Белинским, Белинский сразу же начал с ним разговор с атеистической пропагандой. И вообще он считал, что назначение литературы – это борьба с православием, самодержавием и народностью. И это исповедовал в своем творчестве, и впервые это выразил, и тем заразил многие-многие умы именно вот в этом самом письме к Гоголю. Ведь разные люди по-разному понимают назначение вообще художественного творчества. Вот зачем нужна литература, искусство? Тут много ответов дается. Вот Белинский в свое время дал такой ответ, что русская литература, ее назначение, вот это вот самая борьба. И многих на этот путь как бы направил. Тут тоже из песни слова не выкинешь. При том, что все-таки Белинский, вот, знаете, тут очень важно одно понимать. Вот такие люди, которые много и вреда принесли, там, Белинский, Добролюбов, Чернышевский, они лично вот, были людьми совестливыми. И, так сказать, в каком-то отношении чистыми душой. Вот этот парадокс. За свои убеждения они жертвовали даже жизнью. Вот можно вспомнить того же Белинского. Белинский ведь всю жизнь нищенствовал. Он жил в нищете, был литературный паденщик и, по сути дела, сгорел вот в этой самой паденной литературной работе. И вот однажды ему друзья нашли очень хорошее место. Некий богатый человек искал то, что называется литературного секретаря для себя. Может, тогда не было этого понятия, но тем не менее вот какой-то в литературе способный, умеющий ясно выражать мысли, человек, который бы в разговорах с этим вот богачом выслушивал все то, что тот говорит, а потом это бы все записывал. Вот, особенно, так сказать, работа-то не пыльная, немного уж там он и мысли высказывал. Вот, а зато библиотека богатейшая, можно было читать. Вообще полное, так сказать, обеспечение, значит, деньги, значит, жалования и... сказать, уже, конечно, никакого голода и забыть об этом бы нужно было бы. Вот все бы было хорошо. И, ну, кажется, ничего бы вот не принять такое, значит, предложение. Белинский с этим, конечно, заинтересовался, естественно. Может быть, так вот возмечтал, да, вот теперь кончается вся эта нищета. Но, поговорив с богачом, он отказался. Почему? Потому что у того мысли были несоответствовавшие убеждениям Белинского. И он не захотел то, с чем он не согласен, вот записывать. Хотя ему некоторые говорили: ну подумаешь, ну да запиши, что тебе, даже ведь не для печати, так для себя где-то там вот этот, ну знаете, бывают причуды у богачей, вот мои мысли, что должны быть записаны. Сам не умею, так вот пусть кто-нибудь запишут, там это все будет похоронено, потом помрет этот человек, и никто и не вспомнит. Нет, не захотел. Вот пошел в свою нищету. Мы постоянно должны помнить Достоевского, который великий закон открыл. Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравства. Совестливые люди были. Вот, понимаете, если бы они были просто мерзавцы, среди революционеров были мерзавцы, там проблем никаких. Ну что, мерзавец, а что от него еще ждать? Конечно, будет развращать всех своей мерзостью. Вот Белинский-то был не такой. И это, кстати, к нему тоже привлекало, потому что видели, что замечательный человек. А он начинал вот этими самыми своими идеями людей обволакивать. Так вот, Белинский, как мы говорим, от литературы требовал вот этой самой борьбы. Борьбы со всеми несправедливостями окружающего мира. Значит, разоблачать, показывать, как это ужасно. Ну и в конце концов, как бы в подоснове своей, что в подтексте. Вот звать на борьбу уже не просто, так сказать, словами, а какую-то действенную борьбу. Причем ведь конец 40-х годов – это вообще революционное брожение в Европе. Потом 48-й год – это революции в одном, другом, третьем государстве. Так что это все были не просто пустые какие-то мечтания. Вот к чему подталкивал и пытался подтолкнуть Белинский. И ему, значит, у него был главный критерий. Вот если писатель помогает в этой борьбе, показывает, что там вот плохо, с чем надо бороться, разоблачает, бичует, значит, это самодержавие, это хорошо. Ну, в том числе и религию, православие, и все вот это вот, то, что для Белинского является отрицательным явлением русской жизни, вот надо бороться. Ему казалось, что вот Гоголь как раз идеально этому соответствует, потому что вот он разоблачает это самый бюрократизм, показывает какие ужасные помещики, значит, призывает к борьбе с крепостным строем, хотя Гоголь субъективно совсем, как мы знаем, иного придерживался. А потом вдруг этот самый Гоголь, который так замечательно хорошо писал и все разоблачал и бичевал своей сатирою, вдруг пустился в какую-то религиозную проповедь. А ведь Гоголь-то совсем иначе понимал назначение литературы. Вот в «Выбранных местах» он об этом пишет, вообще литература, он говорит там о театре прежде всего, но эту мысль можно расширительно понимать, что искусство вообще должно быть незримой ступенью к христианству. Вот Гоголь считал так, что христианские истины настолько высоки и чисты часто, что человек, оглушенный вот этим вот миром, всеми этими несправедливостями, вообще шумом, треском, злом окружающим, он сразу вот не сможет и понять-то всего. Ему нужно какую-то вот ступенечку дать, чтобы вот встал, и тогда вот уже виднее. Вот этой ступенечкой может стать и литература, вот его деятельность. Так он понимал назначение. А у Белинского, значит, борьба с православием, самодержавием, народностью. Естественно, что, по сути-то, люди были противоположных взглядов. Но вначале это как бы не проявлялось, а потом вдруг это откровенно проявилось. И, конечно, Белинский, а Белинский недаром у него такое определение уже, какой-то постоянный эпитет. Неистовый Виссарион. Он действительно был неистовый, он действительно вот такой был очень страстный, и не просто спокойно там о чем-то мог говорить, а вот уж если его задело, так он все свои эмоции, все страсти выплескивал. Если в подцензурной литературе, там, в статьях тех же критических, которые появлялись в журналах, он не мог это вот проявить в полноте своей, то вот в письме Гоголю по поводу «Выбранных мест» он сумел это все проявить и осуществить. Почему? Потому что это было частное письмо, формально-то. Частное письмо, которое он писал, будучи за границей, Гоголю, который тоже за границей пребывал. Если бы это было в России, то побоялись бы еще то, что называется периллюстрация, там, сказать, посторонние какие-то вот глаза прочитали. А за границей, ну, каким-то, сказать, немецким властям была интересна переписка между двумя русскими литераторами. Да пусть пишут, что хотят. Белинский это понимал, и уж он вот тут высказался так, как ему хотелось. Письмо это очень страстное, оно представляет из себя во многих местах вот такую откровенную брань, потому что Белинский не может сдержаться, не может сдержаться и уж ругает Гоголя как только может. Но нам вот даже не эта брань сейчас важна и интересна, а нам важны вот те мысли прежде всего, которые повлияли на многих и многих. Ну, то, что здесь в этом письме высказана вот эта мысль о назначении русской литературы, уже было сказано. Значит, русская литература, вот русские писатели, от них это ждет читатель, должны бороться с православием, самодержавием и народностью. Кстати, это известная формула. По сути дела, да, ну, автор ее министр просвещения граф Уваров. Но дело даже вот не в авторстве. Вот сейчас у нас в наше время много говорится о национальной идее. Вот национальная идея, там ищут ее, какова она, как ее сформулировать. Вот в свое время она была так и сформулирована. Это национальная русская идея. хотя это стали называть там казенные идеи, значит, но идея-то, между прочим, по сути-то очень добрая и здравая. На чем может держаться русская жизнь? Вот три кита, три столпа, как хочешь, так и назови. Православие, то есть вера, полнота Христовой истины, самодержавие, определенный и своеобразный вот тип политического устроения государства и народность, как вот основа всей этой самой жизни. Православие, самодержавие, народность. Эта триада опирается на христианскую трихотомию. Православие – это дух, самодержавие – душа, народность – тело российской жизни, всей русской жизни. Вот с этим-то, то есть с русским началом, с основой религиозной, с особым политическим устроением и с народной жизнью, основами народной жизни, и призывал Белинский воевать всю русскую литературу. То есть перед нами была явно антинациональная программа, без всякого сомнения. Что же еще в этом письме, значит, было сказано, в этом манифесте, еще раз скажем. Вот то, что заинтересует, конечно, и человека православного, верующего. Белинский здесь высказывает идею, которая пришла, это не его оригинальная идея, она пришла к нам с Запада, из Европы, еще в XVIII веке. А он ее вот как бы озвучил громко. Тут ведь часто бывает важно не то, кто породил ту или иную идею, а вот кто сделал ее всеобщим достоянием. И это сделал Белинский. Что это за идея? Идея эта вот какая, очень простая, примитивная и многим очень понравившаяся, что Сын Божий, Христос Спаситель, это есть... революционер, первый революционер. Вот Христос и апостолы – это такая, ну, первая, что ли, еще несовершенная, ну, религиозная, то есть революционная организация. Она имела внешнюю такую религиозную окраску, поскольку все в древности такую окраску имело. Вот, но, тем не менее, Христос – это революционер, и, как пишет Белинский, вот своим мученичеством, а он пострадал именно за, ну, дело, так сказать, освобождение, если говорить революционным таким этим языком, эту фразеологию применять, значит, дело освобождения человека от всевозможных пут, его связывавших, значит, борьба за свободу, вот что он осуществлял, борьба за свободу человечества, и за это он пострадал, естественно, от властей, как и положено революционеру, и положил он за что свою жизнь? За утверждение идеала свободы, равенства и братства. Это пишет Белинский в своем письме. Значит, что такое свобода, равенство и братство? Это масонский лозунг, который был озвучен в годы так называемой Великой Французской революции. Вот они за свободу, за равенство, за братство как бы революцию осуществили. И это очень популярный был лозунг и у нас в России. Вот свобода, равенство и братство. Кто ж это не повторял, кто ж это не твердил? Позднее Достоевский разоблачил вот ложь этого лозунга, показывая, что в этой жизни, вот в этом мире никакой свободы и равенства братства нет, просто быть не может, это обман. Но многие этим обманом и до сих пор обольщаются. Так вот, Христос – это революционер, который вот за эти-то начала и пострадал. И Белинский поэтому совершает вот то, что мы можем бы назвать так, как бы отлучением Христа от церкви, или церкви от Христа, как хотите. Он утверждает, что вот, сказать, Христос с церковью-то ничего общего не имеет. Православные люди знают, глава церкви – Христос. Нет, ничего подобного. Вот он революционер, а это уже тут вот всякий эксплуататор. Ну, известная потом, сказать, марксистская идея, которая марксизму была почерпнута вот там вот, в просветительских в этих самых соблазнах. Значит, церковь — это вот все эти эксплуататоры. Вот они, конечно, исказили и только приспособили для своих нечистых целей то, что было совершено, значит, Христом. Поэтому вот ничего общего у Христа и у церкви, у всех этих там попов, архиереев и так далее, нет и быть не может. И все это обман, и вообще русский народ весь он такой вот атеистически настроенный, совсем, так сказать, не религиозный, и поэтому нужно вот освободить окончательно от этого самого дурмана, бороться с этим, знаешь, православием, ну и со всем прочим, и в конце концов устремиться вот к свободе, к равенству и братству, как то, как бы завещал нам первый революционер Христос. Вот это самая важная такая мысль, которую Белинский высказывает. Там много и частных всяких идей. Ну, в частности, он говорит, что, допустим, Вольтер вот лучше всех понял Христа и первый, значит, нам возвестил эту христианскую истину, а все вот эти самые церковные деятели, они, значит, в Христе не понимали ничего по сравнению с этим самым Вольтером. Гоголь ведь Белинскому-то ответил. Вот мы знаем письмо Белинского, ну, хотя бы знаем о том, что оно есть. В школе когда-то изучали письмо Белинского, я это помню, сейчас, по-моему, нет, хотя тут уже от учителей зависит, некоторые, значит, и рассказывают об этом письме. Я считаю, что не надо это письмо забывать, надо знать, потому что это вот те основы, на которых потом многое-многое дурное в русской жизни и развивалось. И надо знать грабли, на которые не надо наступать. А то ведь мы иногда так, ах, не хотим, это плохо, да, зачем нам всю эту самую дрянь вспоминать? Ну, потому что забудем и опять наступим. Да, так вот, Гоголь-то ответил Белинскому. И ответил, разобрав письмо Белинского вот по пунктам. И по пунктам просто его разгромил. Надо сказать, что он говорил, опровергал и мысль Белинского об атеизме русского народа. И говорил, почему Белинский это? А потому что он не знает, потому что он не знает вообще русской жизни, а Белинский его на самом деле не знал. Он человек петербургский. Вот по едкому такому высказыванию Лескова, Белинский принадлежал к тем людям, которые знают народ по разговорам с петербургскими извозчиками. А у него другого источника не было. Но, тем не менее, он считал этот источник вполне достаточным. Вот, русской жизни не знал, и поэтому так вот легко о ней судил. Гоголь писал Белинскому, нельзя, получа легкое журнальное образование, судить о таких предметах. Нужно для этого изучить историю церкви. Нужно сызнова прочитать с размышлениями всю историю человечества в источниках, а не в нынешних легких брошюрках, написанных бог весть кем. Эти поверхностные энциклопедические сведения разбрасывают ум, а не сосредоточивают его. Энциклопедизм – одна из основ просвещения. Разбрасывает ум. Гоголь очень точно отметил вот особенность самого энциклопедизма. Или, например, вот о Вольтере. Пишет, Вольтера называете оказавшим услугу христианству, говорит, что это известно всякому ученику гимназии. Да я когда еще был в гимназии, тогда не восхищался Вольтером. У меня и тогда было настолько ума, чтобы видеть в Вольтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого человека. Вольтером не могли восхищаться полные и зрелые умы, им восхищалась недоучившаяся молодежь. Среди этой недоучившейся молодежи и Белинский. Можно много говорить еще о тех мыслях, которые писал Гоголь. У нас просто нет времени, мы ограничимся только вот этим, так сказать, этой констатацией факта, что Гоголь Белинского разбил по всем пунктам. Кому это интересно, может прочитать письма, и то, и другое опубликованы. Сопоставить одно и другое письмо. Но вот этого письма Гоголь не отослал. Собственно, это даже еще не чистовик, а черновик. Черновик, раньше ведь письма писали так, черновики, а потом переписывали, как художественные произведения. Написание письма – это тоже своего рода искусство. Но Белинский ограничился черновиком. Он его даже разорвал, но не выбросил, а положил такой в отдельный конверт. И сохранился этот конверт, мы теперь можем прочитать, поэтому и сопоставить. Белинскому же Гоголь отправил письмо совершенно иное, очень такое коротенькое, несколько невнятное по содержанию, такое примирительное, ну, смысл которого, ну, не будем там спорить, Виссарион Григорьевич, так, ну, давайте вот примиримся там, и вы правы, я прав, ну, что-то вроде этого. Кстати, загадка, почему Гоголь так поступил. Ну, с одной стороны, он, наверное, понял, что не в коня корм. Собственно, Белинского вразумить и, сказать, одним письмом с его атеистического пути на православный переориентировать, наверное, было просто невозможно. Вот. Кроме того, Гоголь, наверное, почувствовал, что он бы взял на душу тяжкий грех, если бы отправил это свое письмо. Ведь Белинский в это время находился, а это конец 40-х годов, значит, 48-й год, Белинский в это время находился уже при смерти. Он действительно очень скоро умрет. А умер он от чахотки. А при этой болезни всякое эмоциональное возбуждение очень вредно. Оно может просто убить человека. А Белинский был такой человек, этот неистовый Виссарион, который, конечно, получив бы письмо Гоголя, спокойным остаться не мог бы. Потому что письмо, нужно сказать, и, значит, немножко так вот и свысока. Вот есть это у Гоголя, он его так вот... Нет, Виссарион Григорьевич, нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге в занятиях легких журнальными статейками и романами тех французских романистов, которые так пристрастны, что не хотят видеть, как из Евангелия исходит истина, и не замечают того, как уродливо и пошло изображена в них жизнь. Вот это такая свысока, знаете, сказанное Белинскому. И, ну, гордыня была бы задета, да и вообще, сказать, все существо Белинского бы возмутилось. И кто знает, может быть, это, ну, если бы не стало прямо причиной смерти, а могло бы и так быть, понимаете, вот, возбуждение было бы велико. Но еще больше приблизить человека к смерти, а это уже грех, действительно, на душу, грех убийства. Приближение человека к смерти. Ну, Гоголь это почувствовал, несомненно, все-таки был чуткий художник, человек. И он поэтому этого письма не отправил. И такое вот успокоительное, нарочито невнятное. Ну, не будем ссориться, там, Виссарион Григорьевич, чего тут нам делить, в конце концов. Скорее всего, вот эти причины. Так что Белинский возражений не узнал, и вскоре он действительно, он ведь за границей это был на лечение, его отпустили, лечился, но уже болезнь была в таком состоянии, что в скором времени он оставил этот мир. Кстати, вскоре ушел из жизни Гоголь, ненадолго он пережил Белинского, и вот он-то, в отличие от Белинского, ушел все-таки действительно человеком, который получил должное духовное наставление, который ушел из этой жизни подлинно христианином. Кстати, вот мы говорили об отце Матфея Константиновском, который наставлял Гоголя в последние годы и даже дни жизни. Вот отец Матфей писал, вернее, говорил, потом записали этот разговор о Гоголе. Он искал умиротворения, внутреннего очищения. В нем была внутренняя нечистота. Но, очевидно, вот та же тьма, которую отметил святитель Игнатий, вот эта вот гордыня. Гордыня – тяжкая, конечно, греховная состояние. Нечистота была, он старался избавиться от ней, но не мог. Я помог ему очиститься, и он умер истинным христианином. С ним повторилось обыкновенное явление русской жизни. Наша русская жизнь немало имеет примеров того, что сильные натуры, наскучившие суетой мирской или находя себя неспособными к прежней широкой деятельности, покидали все и уходили в монастырь искать внутреннего умиротворения и очищения своей совести. Так было и с Гоголем. Что ж тут худого, что я Гоголя сделал истинным христианином? Это важное свидетельство, свидетельство духовного наставника. Гоголь уходит из жизни действительно истинным христианином, совершивший то, что он должен был совершить. Но в каком-то смысле это нам дано промыслительно, как искушение, совершил и то, что должен был сделать Белинский. Он совершил это. Вот это противостояние Гоголя и Белинского – это ключевое событие в истории русской литературы. Да и в истории русской общественной жизни тоже. Потому что вот от этого момента как бы мы различаем уже явственно как бы два потока в русской литературе. Это вот то, что было определено Гоголем, путь Гоголя, путь Достоевского, путь религиозный, путь православный, и путь Белинского, Добролюбова, Чернышевского, революционных демократов, вплоть там до Горького и писателей социалистического реализма. Здесь вот именно эта точка, это перепутье, когда одни пошли направо, другие налево. Конечно, здесь проявилось то, что уже давно как бы назревало в литературе русской. И здесь проявилось то, что было обозначено противостоянием, проявившимся гораздо ранее в русской литературе, опять-таки в русской общественной жизни. Гоголевское и, так скажем, революционно-демократическое направление – это не самостоятельные явления, а проявления того, что еще где-то вот в 30-е годы было намечено, затем продолжало развиваться и в 40-е, и в 50-е годы. И то, что получило название не вполне удачное, как противостояние западников и славянофилов в русской литературе, в русской общественной жизни. Западники и славянофилы. Что это такое? У нас иногда несколько упрощенно понимают западничество и славянофильство как вот нелюбовь одних западников к России, любовь к Западу, значит, и утверждение того, что нужно отказаться от всего русского и идти по западному пути, и наоборот, ненависть к Западу, вообще ко всему тому, что начинается с петровского времени, значит, чуть ли не стремление отказаться от всех вообще достижений, той же самой науки, вернуться к Лаптям, к Лучине. Вот в русском все хорошо, в западном все плохо, у славянофилов, а у тех наоборот, русское все отвратительно и ужасно, а все хорошо. Это не совсем так. И они, надо сказать, сами еще первые западники, славянофилы, хотя вот эти определения появились тогда, они сознавали некоторую неполноту и неудачность подобных определений. На самом деле все здесь иначе и глубже. Во-первых, не нужно западников считать людьми, которые ненавидели русскую жизнь. Они русскую жизнь любили, они любили русский народ и русское начало. Они просто считали, что не на должных основах развивается. Они хотели счастья русским людям, счастья народу. И не надо думать, что они идеализировали западную жизнь. Достаточно почитать многих западников, как они пишут о Западе, отнюдь не восторгаются многим и многим из того, что там есть. И то же самое у славянофилов. Славянофилы отнюдь не ненавидели Запад. один из столпов славянофильства, Иван Васильевич Киреевский, говорит о том, что он вообще Запад любит. И надо сказать, что большинство славянофилов вышли именно из недр западничества. И не значит, что они всем восторгались в России. Так уничтожающе критиковать русскую жизнь, как критиковал ее, например, Алексей Степанович Хомяков, вообще столб славянофильства, да у западников ничего подобного не найдете. Нет, не в этом их противостояние. Противостояние западничества и славянофильства – это противостояние религиозное. Это перенесение на социально-общественную, на философскую, на художественную, литературную, прежде всего, почву, противостояние православия и всяких прочих иных отступлений от православия. Славянофилов правильнее было бы назвать православофилами, а западников православофобами. Потому что вот на чем объединялись те и другие? Славянофилы все объединены были в одном. Они хотели действительно блага русской жизни. Они видели многие-многие пороки русские. Они считали, что русская жизнь только тогда может развиваться, когда она в основе своей будет иметь православную истину. А вот все то, что отступление от истины, все это вредит, и все это усиливает те пороки, которые здесь есть. В отличие от славянофилов, западники не имели вот общей одной положительной программы. Они были совершенно различны по своим убеждениям. Там были прокатолически настроенные люди, были атеисты, которым что православие, что католицизм, все, так сказать, религиозный дурман. Атеисты были и такие индифферентные, ну, не верю ни во что, а вы там как хотите. И как, допустим, часто вот это проявлялось у Ивана Сергеевича Тургенева, того же, он западник. Или активные такие, вот как Белинский, который вот воевать надо со всем этим самым дурманом, такой воинствующий атеист. Так что они все были в этом смысле так вот весьма-весьма широкий спектр из себя представляли вот этих самых мнений и убеждений. Они скорее объединялись на начале отрицательном. Вот как иногда говорят, против кого мы дружим. Вот они дружили против православия. Вот когда нужно было, вот тогда все у них тогда у них единство, тогда вот все они ругали православие, религию. Вот. А что положительного, ну тут уже каждый свое предлагал. Я вот хочу привести в подтверждение мысль и свидетельство самих славянофилов и западников. Кстати, вот имена западников нам больше известны. Тот же Белинский, все революционные демократы – это западники, понятно. Потому что революционная идея – это идея неправославная. И Федор Иванович Тютчев, один из крупнейших русских славянофилов, очень точно в одной из своих статей высказал идею, которую мы должны помнить очень хорошо, что революция – это антихристианство. Всякая революция – это антихристианство. Значит, революционные демократы, ясно, что они все западники. Вот. И мы знаем имена этих вот революционеров наших, русских, там, начиная с Радищева даже, хотя, правда, это уже за рамками вот этого противостояния. Имена славянофилов мы знаем меньше. И меньше знаем их учения, их идеи, их произведения. Ну, я их хотя бы назову сейчас. Значит, Алексей Степанович Хомяков, крупнейший славянофил. И, кстати, это вот человек, которому мы обязаны вообще самим явлением славянофильства. Потому что как о нем Герцен говорил, он не стал, а он родился таким. Другие же славянофилы, многие были вначале западниками. Ну, тоже Иван Васильевич Киреевский, один из любимых учителей Гегеля. Он в Берлине слушал лекции немецкого философа. Потом, кстати, сознанием дела говорил о том, что гегельянство – это тупик, в который зашла западная мысль. Да, так вот, Иван Васильевич Киреевский, Петр Васильевич Киреевский, два брата. Иван Васильевич – философ, прежде всего, литературный критик. Петр Васильевич – собиратель фольклора, значит, устного народного творчества. Вот. Братья Аксаковы, сыновья Сергея Тимофеевича Аксакова, известного русского писателя, вот, значит, Константин Сергеевич и Иван Сергеевич, оба поэты, сказать, драматурги, литературные критики. Да, забыл сказать, что Алексей Степанович Хомяков тоже и поэт, значительный поэт, не первого ряда, но значительный поэт, философ и богослов, обогативший русскую богословскую мысль в значительной степени. Да, вот, значит, братья Аксаковы, Юрий Федорович Самарин, Федор Иванович Тютчев, к младшим славянофилам, которые называли себя почвенниками, нужно отнести Николая Николаевича Страхова, Аполлона Григорьева, Федора Михайловича Достоевского. Достоевский говорил, первый славянофил России – это Пушкин. Несомненно, славянофилом был Гоголь, хотя он себя, видите, вот, он несколько раньше как бы действовал, считал себя фигурой самостоятельной и как бы вне этого, но православофил несомненный, тут споров-то быть никаких не может. Иногда, вот, когда начинают говорить о славянофилах, отлучают того же Достоевского от них, говорят, а вот он с ними спорил там с кем-то из славянофилов. Ну, надо сказать, что вообще единомышленники между собой спорили, братья Аксаковы между собой спорили, о чем речь. В основе своей сходились, а по каким-то частностям, да, единомышленники всегда могут между собой спорить, вырабатывая истину, и не бояться вот этих расхождений по слову апостола Павла. Да, вот это основные как бы вот наши славянофилы, и мы можем тут провести линию, ну, вплоть до, наверное, Ивана Сергеевича Шмелева. Вот, хотя, как своего рода партию, что ли, ну, не организационно оформленную, ну, вот, славянофилы – это Хомяков, там, Киреевский, Аксаков и Самарин, прежде всего они. Вот, среди них был такой интересный человек, Александр Иванович Кошелев. Он говорил так, вот, что западники отводили религии местечко в жизни и понимании только малообразованного человека и допускали ее владычество в России только на время, пока народ не просвещен и малограмотен. Ну, известная идея. Мы же на учении Христовом, хранящемся в нашей православной церкви, основывали весь наш быт, все наше любомудрие и убеждены были, что только на этом основании мы должны и можем развиваться, совершенствоваться и занять подобающее место в мировом ходе человечества. Вот, собственно, кратко программа славянофильства. Западник, профессор Чичерин, он ту же самую мысль писал, правда, с другой оценкой. Отношение славянофилов к западникам состояло вовсе не в противоположности учений, пишет он. У так называемых западников никакого общего учения не было. В этом направлении сходились люди с весьма разнообразными убеждениями. Да, вот единое убеждение было. Всех соединяло одно – уважение к науке и просвещению. Вот в этом западническом смысле. И то, и другое, очевидно, можно было получить только на Западе. И поэтому западники сближение с Западом считали великим и счастливым событием в русской жизни. Славянофилы, напротив, выработали весьма определенное учение, которое разделялось ими всеми. По их теории, источник всякого просвещения заключается в религии, и наука, и искусство от нее получают свои верховные начала. Вполне ясно и определенно. Западники – это не православные, а там уж кто по убеждениям. Другой вопрос. В большинстве своем атеисты, а просвещение ни к чему иному и не вело. Вот надеющиеся на то, что наука, значит, в конце концов, все и сказать, установит в этой жизни, сделает, приведет к всеобщему счастью человечества. Славянофилы – на православной основе. основывали все свои убеждения и свою жизнь. Началось все, вот это началось противостояние, бурление общественной жизни где-то еще вот чуть не на рубеже 20-30-х годов. Они ведь между собой-то все были друзьями и знакомыми. Западные славянофилы сходились в салонах, тогда вот это было, литературный салон. Сходились, разговаривали, спорили, обсуждали. Причем русские люди, надо сказать, что вообще очень темпераментно и страстно ведут споры, спокойно не могли ко всему относиться. Все это иногда доходило до такого крика, лакеи сбегали, смотрели, что там такое, не началось ли какое смертоубийство. А это было просто вот такое обсуждение, мирная беседа двух людей. А иногда и не двух, а и многих. Вот. Но как бы первым толчком к тому, что вот все это приобретало некие законченные внешние формы, стало первое философическое письмо Петра Яковлевича Чаадаева, которое появилось в журнале «Телескоп» в 1836 году. Герцен писал, что это вот, Герцен тоже западник, что это письмо прозвучало как выстрел в ночи, и после этого уже нужно было пробудиться, нельзя было спать. Так что пробудили Герцена в каком смысле не декабриста, а Чаадаев. Разбудили, мы все помним, там декабристы разбудили Герцена. Чаадаев его, пожалуй, может, окончательно, так сказать, не дал ему уже спать. Так вот, что представляет из себя идеи Чаадаева? Кстати, вот Чаадаев ведь написал не одно философическое письмо, их несколько. А потом в конце своей жизни Чаадаев, надо сказать, отказался от своих взглядов и в значительной степени переменил убеждения. Но это стало известно только теперь. Тогда же и в течение долгого времени, наверное, чуть не всей дореволюционной истории, было известно только одно философическое письмо Чаадаева, и оно определяло умы, направление умов. И вот что писал Чаадаев в этом самом своем письме, если коротко. Чаадаев, прежде всего, стоит на еретической убежденности о возможности Царства Божия на земле. Ну, все знают, это хилиастическая ересь. Но он на этом стоит. И он не просто на этом стоит. Он утверждает, что это Царство Божие на земле, то есть вот этот рай на земле, он уже созидается. Ну, мы знаем, сказать, люди постарше помнят то время, когда мы тоже жили и созидали этот рай на земле. Он назывался коммунизмом. Правда, Чаадаевский рай и коммунистический, они в одном отношении только различны. Чаадаев говорил, что без Бога, без религиозного, так сказать, начала эту жизнь построить невозможно, все рухнет. Коммунизм, как мы знаете, строили на атеистической основе. Чаадаев был в этом смысле умнее. Вот. Но, тем не менее, все-таки он считал, что строится это самое, вот, созидается, и скоро будет построено. Ах, так вот мы все устроены, что уж если хочется нам это счастье, то вот скоро будет. Как и нам тоже в свое время обещали, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Хрущев говорил в 60-м году, в 80-м коммунизм уже должен быть построен. Так вот, поскорее, мы нетерпеливы же очень. И Чаадаев тоже говорил, вот уже строится, уже скоро будет построено. Где? На Западе. Вот на Западе уже все там, все замечательно, все прекрасно. Причем Чаадаев, он высказывал мысль, которая потом тоже с марксизмом связана была, но это гегелевская, даже, так сказать, и раньше истоки ее обретают. Вот бытие определяет сознание, и, значит, материалистическое бытие сознания определяет прежде всего. Чаадаев говорит о том, что в основе всего должна быть комфортабельная жизнь. Вне комфорта духовная жизнь вообще невозможна. Надо сначала комфорт создать, потом духовная жизнь будет развиваться. В этом отношении, если это верно, то все наши великие святые, конечно, никакие не святые, потому что никакого комфорта в их жизни, уж мы знаем, совершенно не было. Да, ну ладно. Это там Чаадаев так считал. А почему Запад строит, а у нас ничего нет? У нас-то вообще все ужасно и отвратительно. И вот он тут русскую жизнь ругает, и то плохо, это, и вообще истории никакой у нас нет. Вообще вот на Западе есть история, а у нас истории просто отсутствует. Почему там, значит, это царство, а почему у нас этого царства нет? Чаадаев дает вполне определенный ответ. И вот тут-то мы можем сказать, вот он источник западничества и славянофильства. Потому что на Руси православие, а православие – это вообще отступление от Христа, от истины, вообще отвратительное явление, и ничего, кроме рабства, оно создать не может. И вот, значит, от православия поэтому нужно отказываться. А на Западе почему рай-то строят? Потому что там католицизм, истина. Что, значит, тут вот как бы два этих, опять, русских вопроса. Кто виноват, что делать? Кто виноват? Православие. Что делать? Отказаться от православия, перейти в католицизм и догонять Запад. Вот мы все догоняем Запад, там сейчас Америку догоняем. Вот в строительстве этого счастливого, значит, всеобщего блага. Вот если коротко, то вот такова идея философического письма Чаадаева. Надо сказать, что многим и многим, особенно революционно настроенным людям, да тем, значит, которые, как Белинский, считали, что православие, значит, русская идея, вообще все это отвратительно, это все пришлось как бы по сердцу. Об этом же спорили, об этом говорили, это не просто Чаадаев первый так вот сказал. Опять, дело не в том, что он первый, а дело в том, что он сказал первый громко, так что все услышали. Опубликовано было письмо. Ну и вот Белинский-то, по сути дела, был как бы продолжателем идей вот Чаадаева. Он развивал то. Правда, Белинский, конечно, и католицизм тоже не жаловал, но все-таки, кстати, в его письме есть такая мысль, что, конечно, и католицизм – это тоже плохо, но все-таки лучше, чем православие. Так что какой-то отголосок такой вот есть этих чаадаевских идей. Еще раз скажем, Чаадаев отказался от этого. А потом говорил, что истина в православии. Но это уже никто не услышал и не знал. Это мы теперь, ну, ради восстановления справедливости должны сказать, что Петр Яковлевич изменил свои мнения. Но повлиял-то он вот тем своим первым письмом. Один из первых, кто откликнулся и, так сказать, с желанием возразить, был Александр Сергеевич Пушкин. Они же с Чаадаевым тоже были приятелями. Опять-таки, вот у нас сейчас такое представление, что вот люди, которые исповедовали различные взгляды, они должны быть и в личных отношениях тоже враждебно настроены. Надо сказать, что славяны и филы, и Хомяков, там, и Чаадаев отнюдь не были там врагами друг другу, и очень дружеские имели отношения. Ну, может быть, все-таки, конечно, более близкие друзья – это единомышленники, понятно, но так, чтобы вот, значит, пойти, сказать, уже с враждебными намерениями, этого не было. Вот Пушкин, они с Чаадаевым были приятели, друзья, даже послания поэтические Чаадаеву всем хорошо известны, пушкинские. Вот, но вот тут Пушкина, конечно, письмо Чаадаева в каком-то смысле даже возмутило. И возмутило, потому что он увидел незнание России и ложь по отношению к русской жизни. И написал свое знаменитое письмо, его можно прочитать, где он отстаивает своеобразие, сказать, и историческую вот, самостоятельность России. Правда, письмо это он даже его думал публиковать и не отправил. Кстати, вот то же самое, возмутился письмом Чаадаева Хомяков, и Хомяков тоже готовил ответ печатный. Но вот благородство этих людей, и Пушкин письма не послал, вот, и Хомяков тоже свои намерения оставил. Почему? Потому что началось гонение властей против Чаадаева. Мы знаем, что Чаадаев был обвинен в том, что он не вполне здоров, что он сумасшедший. Надо сказать, что определенная доля истины в этом была. Чаадаев одно время находился на грани помешательства еще до того, как было опубликовано письмо, и об этом свидетельствует его родственник Меморис Жихарев. Вот. Но просто под врачебный надзор, там никаких особенных прещений к Чаадаеву не было применено. В отличие от издателя журнала «Телескоп» Полевого, который в ссылку был отправлен. Чаадаев вот продолжал, значит, тихую мирную жизнь в Москве, ну, там врачебный надзор не такое уж, сказать, тягостное наказание, но во всяком случае то, что власть начала вот какое-то, так сказать, действие такое по отношению к Чаадаеву, остановила Хомякова и Пушкина. И Пушкин письма не послал, и Хомяков не стал печатать. Вот как бы нельзя, вот, когда начинается такое гонение, присоединяться вот к этим самым гонителям. Какое внутреннее благородство у этих людей, несомненно, было. Итак, вот после этого письма Чаадаева, значит, окончательно пробудился Герцен со своей тоже вот революционной программой, один из первых таких русских революционных демократов, как мы знаем. Вот. Затем все вот, и там и Белинский, Добролюбов, Чернышевский, прямо или косвенно, они так или иначе питали с идеями письма Чаадаева, все русские революционеры. Хотя идею религиозной, конечно, отбросили, это не для них было. Ну, а славянофилы, они прямо, так сказать, в своем творчестве, в статьях философских, критических, они вот отстаивали эти православные начала, православные идеи. И, к слову сказать, вот если мы возьмем так основная вот ценность, который отстаивает в своем творчестве, как поэт, и Хомяков, там, и Константин, и Иван Аксаков, там можем и назвать Шевырев, Языков, Погодина, тоже все имена славянофилов, со своеобразными своими взглядами, но с общими в одном, в любви именно к православию. Они все исповедовали какую идею, вот что делать? Вот опять, значит, вопрос, кто виноват? То виноват для западников, виноват православие, что делать, значит, переходить на западный рельс, там наука, не обязательно католицизм, как Чаадаев, а вот, значит, научный прогресс, просвещение. Вот. Что, значит, славянофилы, какой дают ответ? Значит, кто виноват? Виновато отступление от православия, незнание православия. А что делать? Что делать? Прежде всего, смирить свою гордыню. Смирение. Мы знаем, что смирение – это вообще основа православной духовности. Причина всех зол – гордыня. И падение, и единицы, и человека – гордыня. Значит, что противопоставить можно? Прежде всего, смирение. Вот смириться в своей гордыне. Понять свои грехи, понять вот это отступление от истины. И только тогда можно будет переустроить русскую жизнь. Кстати, это в значительной степени вызвало неприязнь властей по отношению к славянофилам. Ведь славянофилы были очень и очень тоже подвержены гонениям со стороны власти. Почему? А потому что они указывали на дурные стороны русской жизни, призывали: давайте смиримся. Власти это, конечно, всегда не нравится. Всякая критика. Власть, так она что? Я властвую, у меня все хорошо. А эти вдруг говорят, что плохо. Так что и те говорили, что плохо, и эти говорили, что плохо. Но только те говорили плохо, и нужно... Почему? Потому что православные, а эти говорили плохо, потому что отступили от православия. Так что внешнее совпадение, оно имело вот это внутреннее несходство. И таким образом... Мы можем сказать, вот вся история русской литературы, русской культуры вообще, русской общественной жизни, было все это определено и вплоть до нашего времени. Мы сейчас отголоски этого видим. Правда, не всегда видим то благородство, которое было у тех мыслителей. Вот все это определено противостоянием. И противостояние основано на отношении к православию. И вот сейчас мы тоже должны отвечать на этот вопрос. Кем будет русский человек? Православным или богоотступником, забывшим вот основы своей собственной жизни? То, на чем и возросла вообще вся русская национальная жизнь. Литература это проявила очень откровенно еще в XIX веке.